Питерблат поставил локти на стол, переплел пальцы, положил на них подбородок и с язвительной улыбкой посмотрел на генерала. «Я так понимаю, цена фрахта ноль? А про 15 000 неустойки вы забыли? А бесплатный штурман, а горючее, а провиант?» «Я обожаю все бесплатное!» Еще и хитнее улыбнулся Блат. «Коммунизм — просто мечта! Но есть одна проблема». «Какая?» «Мои принципы. За еду работают только рабы». «Вы забыли про 15 000 неустойки». «Джим, закрой ушки секретарши, чтобы они не завяли», — ласково попросил Блат. «Я сейчас за дело буду говорить». Юнга с сожалением снял руку с бедра девушки и закрыл ладонями ей уши. «Вот что, генерал», — жестко сказал Блат, — «хватит гнать пургу. Все, что произошло в казино, — элементарная подстава, и мы оба прекрасно это знаем. Вам потребовался наш корабль, и мы как бесплатное к нему приложение. Вы просто бессовестно использовали бедственное положение Ара Беллы в своих целях. Скажу больше, обратились бы вы ко мне просто, без гримас, посидели бы, поговорили, и я, возможно, пошел бы вам навстречу, а так увольте. Предпочитаю с боем прорваться на свой корабль и свалить отсюда нахрен. Я тоже кое-что в людях понимаю. Нет на взлетном поле никаких ловушек. Я частенько играю в покер и нутром чую блеф». Плечи генерала поникли. Блат одним махом скрыл его игру. Михаилу Арсеньевичу внезапно стало стыдно. «Ладно, раскусил», — сердито буркнул генерал. «А что мне делать? У нас годами люди с учеными степенями очереди ждут на вылет за пределы Федерации. Вечно ни денег, ни исследовательских судов на серьезную науку не хватает. Приходится крутиться, а тут еще...» Генерал запнулся, затем махнул рукой. «А, впрочем, не важно. Хотя нет, важно. Это главная причина, по которой мне понадобились именно вы и ваш корабль». «Что за причина?» — требовательно спросил Блат. «Все, что я о вас узнал за это время, говорит о том, что вы порядочный человек. И слово «честь» для вас не пустой звук. Если даете слово, то обязательно сдерживайте его. В этой экспедиции должны участвовать очень дорогие для меня люди. Я боюсь их потерять». «Вот с этого и надо было начинать», — спокойно сказал Блат. «Кто они?» «Брат моей жены и его дочка. Они прекрасные ученые, но, как большинство людей их круга, слегка наивны и не очень приспособлены к нормальной жизни. А туда же, в глубокий космос, сорвутся. Им нужна нянька и защитник. Если бы вы поклялись их защищать...» Блат поднял руку, прерывая генерала. «Я поклянусь и соглашусь на этот фрахт», — внушительно сказал капитан. «Но у меня есть одно условие». «Какое?» «Мы должны лететь немедленно». «Да без проблем», — облегченно выдохнул генерал. «Тогда от лица своей команды даю клятву такую. Да ее за всех. Пока мы живы, ни один волос не упадет с головы вашей племянницы и ее отца». «Я рад», — улыбнулся генерал. «Да, если не секрет, а к чему такая спешка?» «Звезды говорят, что сегодня самый удачный день для старта». В ответ улыбнулся Блат. «Созвездие Водолея так удачно пристроилось в кильватер к созвездию Рака, что взлететь мы должны до заката». «Договорились». Генерал активировал свой итер, и в воздухе над ним материализовалась сердитая девица, на голове которой красовалась шляпа капитана Блада. «Алиса, позови Сережу». «Папа, тебя дядя зовет!» Рядом с сердитой девицей появился худощавый мужчина средних лет в старомодных роговых очках. Радуйся, Лепестков. Я нашел тебе корабль с прекрасным экипажем. Но они спешат, и вам с Алисой надо торопиться с погрузкой. Вылетайте сегодня. Девица радостно завизжала и повисла на шее у отца, задрыгав от восторга ножками. «Племяшка!» — нежно улыбнулся генерал, отключая связь. «Такая непоседа! Ни в чем ей отказать не могу. 2 месяца за мной хвостиком ходила, цыганила корабль». «А вы уверены, что их фамилия Лепестковы, а не Селезневы?» — осторожно спросил Блад. «Странный вопрос, конечно, уверен». «Слава богу!» — успокоился капитан. «А то я уже подумал, что ловлю галюки. Надеюсь, штурмана зовут не Зеленый?» «Нет, не Зеленый. Его зовут Фиолетовый». «Фиолетовый?» «Фиолетовый. Фамилия у него такая. Фиолетовый Николай Петрович, бывший бортмеханик. Недавно получил права штурмана. На тренажерных симуляторах все тесты на 5 баллов сдал». «На симуляторах?» «Да, в качестве штурмана это его первый рейс». «Бывший бортмеханик, которому все фиолетово», — молниеносно сделал вывод Блад, — «это писец». «Чего?» — не понял генерал. «Зверек такой северный есть, писец». «Ну, зверя у вас на корабле теперь будет предостаточно. За редкими животными для зоопарка летите. Ну и, как водится, подарки зарубежным товарищам от нас повезете. Они тоже любят редких зверей». «Немедленно прекратить это безобразие!» К наблюдавшему за процессом погрузки капитану подскочила Алиса. От восторженного чувства благодарности к своему спасителю не осталось и следа. Процедура подготовки каботажника к полету довела ее до белого коленя. Мало того, что живые подарки зарубежным друзьям начали затаскивать на корабль в последнюю очередь, горючий и провиант оказались для капитана важнее ее любимых зверушек. Но и делали это так варварски, что она в конце концов взбесилась. «Что вас не устраивает, леди?» Капитан сохранял олимпийское спокойствие. «Вот это!» Простерла руку в сторону каботажника Алиса. Дроиды бесцеремонно закидывали в люк грузового трюма визжащие, квакающие и ревущие в своих клетках дары зарубежным друзьям, где их ловили другие дроиды и с бешеной скоростью закрепляли с помощью магнитных зажимов к полу. Алиса наблюдала за этим безобразием через свой итар. Голограмма, развернутая над ним, честно отображало все, что творилось в грузовом трюме. «Кто программировал этих уродов? Руки за такую работу оторвать! Ну куда? Куда он ее потащил? Верни назад!» «Что-то не так?» Продолжая сохранять спокойствие, спросил Блад. «Все не так. Они клетки друг на друга ставят». «Объемы трюма ограничены. Как только пространство по горизонтали исчерпало свои возможности, его начали наращивать по вертикали». «Ага, клетку с изумрудной курицей на клетку с тигрокрысом нарастили. Да она ж его яйцами забьет, если со страху нестись начнет. Я требую немедленно прекратить это безобразие».